67. Можете производить один из самых полезных психических опытов. Если примете все предуказания наши, и вам покажется, что нечто указанное или не исполнилось, или притворилось помимо ожидания вашего, то немедленно сделайте исследование самого указа, прилагая слова в обычном человеческом понимании. Затем припомните все случившиеся обстоятельства и сообразите все помыслы, ваши собственные огорчения, раздражения и все прочие случайности и оплошности. Очень значительно наблюдать, какие события имеют значение на космические волны. Можно видеть, что наша человеческая тяжесть, хотя бы многовесная, не сравнится часто с самую малую мыслью. Таким путем можете наблюдать, насколько сфера психическая имеет свои законы, не касаясь наших трех измерений. Начав наблюдения эти, можно прийти к ценным выводам, которые, собранные вместе, принесут большую пользу человечеству, ибо теперь настало время особо острого приложения законов психических. Нужно собирать в чашу терпения все начертания и помнить, что каждое условие климата и давление атмосферических также имеет глубокое влияние на законы психики. Будем применять самые точные весы для взвешивания наших мыслей и будем помнить, что каждое окисление металлов оказывает влияние на характер и качество мысли. Так дым и перегар старых материалов или мяса всегда вредны. Не забудем, что пыль всегда, как части разложения, всасывается в поры тела. Так будем спокойно отмечать все подробности жизни не для самооправдания, но для исследования природы нашей и принятия мер к совершенствованию.